Глава 10. Суббота, 15 апреля, 8:30. 50-й день рождения Генри Джеймса выдался холодным, тоскливым и одиноким. Ровно таким, какой он вообразил бы, если бы писал щемящий психологический рассказ. Ночью Джеймс почти не спал, его мучила тошнота. К тому часу, когда в окнах забрезжил серый рассвет, она усилилась настолько, что ему трижды приходилось вскакивать и бежать в уборную. Около 8 он подошел отдать ключи, надо было успеть на 9-часовой поезд в Нью-Йорк. Сэм Клеменс съехал 2 дня назад, а на вопрос Джеймса о Холмсе портье ответил, что мистер Холмс убыл очень-очень рано. Накануне, вернувшись в Грейт Нодерн, после странного осмотра выставки глазами потенциального убийцы, Джеймс с изумлением обнаружил, что его ждут 2 телеграммы. Первая была от Генри Адамса и гласила: «Чуть преждевременно. Поздравляю днем рождения, ТЧК. Вам наверняка не терпится в Лондон к вашим грандиозным трудам. Однако я искренне надеюсь, что по завершении дел вы вернетесь в Вашингтон и погостите у меня, ТЧК. По праву старинной дружбы заклинаю вас священным именем Кловер составить мне компанию ближайшие 2 недели. ТЧК. Днем рождения, дорогой друг. Вску». Джеймс был сражен на повал. Откуда вообще Адамс знает, что он в Чикаго, а тем более с какой целью? И очень не в характере Адамса пригласить его к себе. Со времени смерти Кловер Адамс практически никого не звал пожить в своем большом доме. Вторая телеграмма была от Хейф. «Днем рождения, Гарри, ТЧК. Мы поняли, что вы будете праздновать этот знаменательный день дороги, но мы, Кларой, искренне надеемся, что вы примете приглашение Адамса и ненадолго вернетесь в Вашингтон до того, как направиться через Атлантику. ТЧК. Нам столько всего надо обсудить вами лично. ТЧК. Кэббот Лодж заказал личный поезд Чикаго на 29 апреля. Открытие ярмарки Чикаго. Особыми пропусками для всех нас, ТЧК. Мы, Клара, и мечтаем, что вы присоединитесь нам этой поездке, ТЧК. Поздравляем днем рождения». Джеймс поймал Холмса в вестибюле, пока тот не успел войти в лифт. «Это вы телеграфировали Хэм и Генри Адамсу, что мы... что я... здесь, в отеле Грейт Нодерн?» — резко спросил Джеймс. Холмс как будто даже опешил от его напора. «Ну, конечно, старина. Я подумал, ваши ближайшие друзья должны знать, где вы. И уж тем более накануне вашего 50-летия». Джеймс разозлился еще сильнее, но не стал тешить ехидство сыщика, спрашивая, откуда тот знает, что 15-го у него день рождения. «Может быть, пообедаем сегодня вечером в занятном итальянском ресторанчике на Джексон-стрит?» — спросил Холмс. «Портье очень его рекомендовал. К тому же, потом мы, возможно, еще долго не увидимся». Джеймс сказал было «нет», но осекся. Собрался было задать вопрос и снова осекся. Он просто стоял, сжимая в кулаке скомканные телеграфные поздравления с ненавистным юбилеем, и смотрел на Холмса. «Вот и отлично», — сказал тот. «Буду ждать вас здесь в 8 часов ровно». Между приступами тошноты, которая была давней его бедой, так же, как запоры и несварение желудка, Джеймс взвешивал свое решение. Он изучил железнодорожные расписания. Можно было в 9:45 уехать с Нового Северного вокзала в Питтсбург и там пересесть на экспресс до Вашингтона. Поезд в Нью-Йорк уходил со Старого вокзала в 9:00 и следовал с остановками в Кливленде и Буффало. В Нью-Йорке писатель мог взять билет до Портсмута на расхваленный новый трансатлантический лайнер «Соединенные Штаты». В конце концов, мысли о светлых комнатах в Дэвер Гарденс, о рабочем столе, о салонах, которые он будет посещать, о сельских аристократических усадьбах — все это, вкупе с инстинктивным желанием укрыться в безопасном окружении своих книг, определило его выбор — ехать в Нью-Йорк и домой. Купленный билет уже лежал в кармане, а носильщик вез тележку с багажом к поезду, когда Джеймс, укрытый за грудой багажа и железным столбом, увидел профессора Джеймса Мориарти. Тот шел вдоль вагонов первого класса, заглядывая в окна купе. «Он выслеживает меня», — с внезапно леденящей уверенностью почувствовал Джеймс. Двое бандитского вида субъектов подбежали и что-то сказали Мориарти. Профессор отправил одного к голове поезда, другого — к хвосту, а сам вошел внутрь и двинулся через вагоны первого класса. Джеймс видел, как он приближается. Седовласый скелет в наряде гробовщика и с длинными пальцами душителя. У Мориарти не было решительно никаких причин искать его, Генри Джеймса. Никто не видел писателя, когда тот лежал на головокружительной высоте над Мориарти и его анархистски-гангстерским воинством. И никому, кроме Холмса, он про это не рассказывал. Однако Холмс наверняка передал услышанное Драмонду, главам Вашингтонской и Чикагской полиции и еще бог весть скольким людям в Америке и Европе, чтобы те смогли предупредить первомайские убийства и беспорядки. Теперь происходящее обрело смысл. Джеймс знал, что преступная сеть Мориарти опутала всю Европу и проникла даже в Соединенные Штаты. Кто-то из полицейских, а среди них в этот позолоченный век так много продажных, рассказал обо всем агентам Мориарти. Вполне возможно, конечно, Мориарти и его присные искали Холмса. Тот вполне мог находиться в поезде, и тогда ему грозила смерть. Однако в глубине души Генри Джеймс знал, этим промозглым утром профессор Джеймс Мориарти с подручными ищет меня. Словно подтверждая его интуитивную догадку, Мориарти вышел из поезда. Еще трое бандитов подошли к нему за указаниями. Мориарти заметно нервничал, он упер руки в боки, и Джеймс видел его пугающе длинные тощие пальцы с длинными желтыми ногтями. Они казались исполинскими белыми пауками, ползущими по черному бархату. Мориарти отправил трех бандитов вдоль поезда, а сам повернулся и посмотрел в сторону Джеймса, но тот успел пригнуться за штабелем своих чемоданов. Почти минуту писатель собирался с духом, чтобы выглянуть снова. Выглянув, он испустил долгий вздох облегчения. Мориарти опять шел вдоль поезда, заглядывая во все незанавешенные окна. «Мне грузить ваши вещи, сэр?» — спросил носильщик. Все это время он терпеливо ждал и не выразил ни малейшего удивления, когда Джеймс побелел как полотно и спрятался за тележкой. «Нет-нет, найди мне кэп, любой, как можно скорее, и так же быстро перегрузи туда вещи. Вот, за труды». Джеймс сунул носильщику какую-то купюру из бумажника. Писатель так отвык от американских денег, что это с равным успехом могла быть долларовая или 50-долларовая банкнота. Так или иначе, носильщик взял под козырек и сказал: «Сию минуту, сэр». Всю дорогу к оживленной стоянке кэбов Джеймс шел так, чтобы тележка заслоняла его от Мориарти, и только молча кивнул, когда носильщик указал на дорогой закрытый кэб. Носильщик принялся с мучительной медлительностью перегружать вещи. Джеймс ждал, не в силах перевести дух. Способность дышать вернулась, лишь когда кэб уже мчал прочь от вокзала и профессора Мориарти. Джеймс еще не совсем успокоился, поэтому едва не подпрыгнул, когда окошко над ним чуть приоткрылось, на секунду, чтобы внутрь не хлынули потоки дождя. И Кэбман спросил: «Куда, сэр?» «На новый северный вокзал», — неожиданно высоким голосом ответил Джеймс. «И побыстрее, пожалуйста. Мне надо успеть на поезд 9:30. Лишний фунт, если довезешь с запасом». «Лишний что?» — переспросил извозчик через окошко в крыше. $5 сверху, если довезешь как можно быстрее и с запасом времени до отправления поезда в 9:30», — сказал Джеймс. Извозчик хлестнул бичом, и они понеслись, словно на скачках за приз. Джеймсу пришлось сцепиться в сиденье обеими руками, чтобы его не бросало вправо и влево, когда кэб стремительно огибал более медлительные экипажи. Струи грязи летели из-под колес, обдавая других извозчиков и пешеходов с ног до головы. Те выкрикивали ругательство вслед промчавшемуся кэбу. Накануне вечером за обедом Джеймс спросил Холмса: «Каковы ваши дальнейшие планы?» Холмс, он уже доел и закурил сигарету, тронул пальцем язык, снимая крошку табака. «Да так, возникло много разных дел в нескольких местах. Я буду плотно занят до самой нашей встречи 28-го в поезде мистера Кэббета Лоджа». Джеймсу потребовалась вся его выдержка, чтобы не заорать: «Я не сяду в чертов поезд Кэббета Лоджа и не буду вашим Босвеллом. Мне решительно не нравится, что меня бросают в незнакомом городе накануне моего дня рождения. Я еду домой». Ничего этого он, разумеется, не сказал, а про себя подумал, что вежливая телеграмма... Две вежливые телеграммы, отправленные из Нью-Йорка перед отплытием парохода, доставят его благодарности и сожаления Хэму Генри Адамсу. После того, как лихой извозчик более или менее в целости доставил его на Северный вокзал с изрядным запасом времени, так что Джеймс успел купить билеты первого класса до Питтсбурга и дальше до Вашингтона, он сел в почти пустое, жарко натопленное купе и теперь, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрел на исчезающий за пеленой дождя черный каньон Чикаго. Затем поезд въехал на бесконечный промышленный пустырь. Убогие домишки между шлаковыми кучами казались неумелой американской попыткой воспроизвести кошмарный диккенсовский пейзаж. «С днем рождения, Генри Джеймс!» — думал писатель, покуда ливень яростно хлестал по окну. «Тебе 50». И внезапно пожалел, что мартовской ночью на сене не исполнил то, зачем пришел, к чему готовился, перебарывая страх перед черной водой. Тогда тоже шел дождь.